западной бойнице, и вечерняя звезда Алатырь сверкала в закате. Маленькой черной палочкой в путанице улочек стоял Пушкин. Тоненькой ниточкой виделась с вершины веревка с бельем, петелькой охватившая шею поэта. Восход лежал густо синим пологом, в другом окне укрывая леса и реки, и опять леса и тайные поляны, где под снегом спят красные тульпаны, где зимует вся в морозных кружевах, в ледяном узорчатом яйце, с улыбкой на просветленном лице, вечно моя невеста, неразысканная моя любовь, княжья птица Паулин, и снятся ей поцелуи, снится шелковая мурава, золотые мухи, зеркальные воды, где отражается ее несказанная красота, отражается, переливается, зыблится множество, и вздыхает во сне княжья птица счастливым вздохом и мечтает о себе ненаглядной. А на юге, страшно подсвеченным двойным светом, желтым с запада и синим с восхода, на юге, заслоняя непроходимые снежные степи с свистящими смерчами и метельными столбами, на юге, бегущим, все убегающим к синему ветреному морю-океану, на юге, за оврагом, за тройным рвом, во всю ширину окна распластался красный, узорный, расписной, резной, многокупольный, многоярусный терем Федора Кузьмича, слава ему, на большего Мурзы долгих лет ему жизни. «Га-ха!» — засмеялся Бенедикт. Радость брызнула квасом пенистым, искристым. Радость, дочь иного края, дщерь, послушная богам. Все вдруг стало ясно, прозрачно, как в весеннем ручье. Все открылось, как в полдень. Вот же, вот, вот, прямо перед ним нетронутый, нетраченный полным до краешка ларец, волшебный сад, в цветах и плодах, в бело-розовом кипении, истекающий сладчайшим соком, как миллиард спелых огницев. Вот, набитый от гулких подвалов до душистых чердаков, дворец наслаждений, пещера Али-Бабы, Тадж-Махал, бля. Ну да, на юге, верно, вот, запад. И помог? Свет-то запада, звезда-то путеводная, все и осветило. Догадался, вычислил, понял намеки, притчу понял, все и сошлось. Он зажмурился от счастья, крепко стиснул веки, помотал головой, вытянув шею, высунулся в прорезь бойницы, чтобы лучше чувствовать. Он дыхал аромат мороза и дерева, сладких дымков, кудрявшихся из печных труб красного терема. С сомкнутыми веками он словно бы видел лучше, слышал острее, чуял явственней. Там, там, совсем рядом, совсем близко, за оврагом, за рвом, за тройной стеной, за высоким частоколом. Но ведь через стену можно перепрыгнуть, под частоколом проскользнуть. Вот сейчас бы мягко, неслышно и невидимо соскочить с башни, перенестись в вихре метели легкой пылью через овраг, снежным смерчем, в слуховое окно, ползком и скачком, гибко и длинно, но только не упустить, не потерять следа, ближе, все ближе к терему, ни следа не оставить на снегу, ни подворотного пса не спугнуть, ни домашней твари не потревожить, и упиться буквами, словами, страницами их сладким, пыльным, острым, неповторимым запахом. О, маков цвет, о, золото мое нетленное.